Глава 17. Джон стоял в просторной комнате, отведенной для программистов. 25 человек собрались вокруг него. Раньше Джон остановился бы у стола каждого и поговорил бы с ним, но сегодня он старался даже не смотреть им в глаза. Клифф Уорлс, очкарик с конским хвостом, вопросительно смотрел на него, ища оценки улучшенной графики детской обучающей программы. Джон кивнул ему. С первого взгляда было видно, что игра, рассчитанная на обучение детей принципам здорового питания, была недоработана, но у Джона были другие заботы, кроме как поднимать дискуссию по этому поводу. Была среда, до назначенной даты оставалось 6 дней, и он решил рассказать все Гарриту сегодня во время ленча. В разговоре он решил надавить на то, что если они сумеют сохранить сколько-нибудь денег, то у них появится возможность начать все сначала. У Уорлса зазвонил телефон, он ответил на звонок. «Стелла просит вас», — сказал он Джону. Стелла сообщила, что звонит мистер Сарацини. У Джона закачался под ногами пол. «Я отвечу из своего кабинета», — сказал он. «Увидимся позже», — говорит. «Хорошо поработал, Клифф». Придя в кабинет, он взял трубку. «Мистер Картер, надеюсь, вы в добром здравии. Мистер Сарацини, похоже, был в лучшем расположении духа, чем в пятницу». Но Джон все равно внутренне сжался, превратившись в комок нервов. «Да, спасибо. Благодарю вас за ленч. Мне очень понравился клуб, в который мы ездили. Рад, что смог доставить вам удовольствие. В свою очередь, я был рад встретиться с вами вторично и узнать чуть больше о вашей жизни. То место, где мы были, замечательно своей прекрасно подходящей для спокойной беседы атмосферой». «Да, это так», — вежливо отозвался Джон, — хотя и сгорал от нетерпения в ожидании того момента, когда мистер Сарацини перейдет к делу. «Как у вас обстоит дело с поиском финансирования? Есть успехи?» «Кое-чего мы достигли, — соврал Джон, — но никаких договоров еще не заключили». «Вот как?» Возникла долгая пауза. Джон спросил, «Может быть, вам нужна еще какая-либо информация?» Пытаясь одновременно вспомнить что-нибудь, что могло бы заинтересовать банкира. «Пока нет. Я поговорил со своими компаньонами, и прежде чем двинуть дело дальше, хочу удостовериться, что ваши требования не изменились». Мысли Джона лихорадочно метались. «Прежде чем двинуть дело дальше» — это вселяло надежду. Что бы еще сказать ему? «Мистер Сарацини, с момента нашего последнего разговора у нас наметились положительные сдвиги в бизнесе, которые могут вас заинтересовать». «Вот как? Расскажите». «Очень выгодное для нас соглашение с Microsoft. Они могут включить свежую версию нашей серии «Домашний доктор» в программный пакет вместе с онлайн-версией их программы». «Ну, хорошо», — вяло сказал он, — «звучит впечатляюще. Значит, ваши требования не изменились?» «Нет, не изменились». «Как обстоит дело с вашим судебным иском?» «Пока не движется». «Мистер Картер, если вы не возражаете, я перезвоню вам через несколько дней». «Срок, отведенный мне банком, истекает в будущий вторник». «Да, конечно, я не забыл», — с мягкой иронией ответил банкир. «Как можно забыть такую важную дату? Но все равно благодарю за напоминание». Мистер Сарацини положил трубку. Некоторое время Джон молча сидел, пытаясь осознать, что несет с собой звонок. После того, как банкир высказал свои соображения по поводу судебного иска Зака Данцигера, Джон ожидал, что тот вовсе не объявится. Его неожиданно затопила волна оптимизма, и он позвонил Сьюзен. Она была на совещании и не могла долго говорить, но в ее голосе сквозило явное облегчение. Отключившись, Джон решил подождать звонка мистера Сарацини и ничего не говорить Гарриту. Только бы он позвонил. Вечером Джон повел Сьюзен в тайский ресторанчик. Владелец встретил их как старых друзей, принес им за счет заведения по коктейлю и весь вечер закармливал их новыми экспериментальными блюдами. Было уже около полуночи, когда они, пьяные и веселые, смогли выбраться из ресторанчика. Джон вошел в раж и, слоняясь взад-вперед по тротуару возле их дома, в лицах изображал ресторатора. «А вот, пожалуйста, вот это попробовать! Зеленая креветка в кокоса!» Сьюзен, давясь смехом, затащила его в дом. Добравшись до спальни, они сорвали друг с друга одежду и впервые за 2 недели занялись любовью. И Кунц, который в субботу вмонтировал в потолок спальни видеокамеру сидел в своей аппаратной и смотрел на них, испытывая возбуждение и злость. Ему невыносимо было видеть, как Джон Картер занимается любовью с его женщиной. Какое счастье выражает при этом ее лицо, как она покусывает его ухо, прерывисто дышит, стонет от наслаждения. Кунц с гневом выключил монитор. Он надеялся, что когда-нибудь мистер Сарацини позволит ему наказать Джона Картера за это. Но, по крайней мере, сегодня у него было чем отвлечься. На столе, рядом с недоеденным жареным цыпленком и пустыми банками из-под кока-колы, лежал белый конверт со швейцарской маркой, в котором находился подарок мистера Сарацини.